Глава четвертая. Остров Белый. Спина неприятно покалывала, и каждый такой укол болезненно отзывался под правой лопаткой. А правую щеку терло что-то мокрое и шершавое. С большим трудом мне удалось открыть глаза. Первое, что я увидел, довольную мордашку вьюги. Пушистая радостно завиляла хвостом и залаяла, когда увидела, что я пришел в себя. «Очнулся!» Как гром среди ясного неба прозвучал над головой голос Валика. Я повернул к нему голову и увидел, что парень сидит рядом и использует талант. «Не вертись!» — шикнул Зимин. «И так едва вытащил тебя с того света. Пуля прошла удачно, ничего жизненно важного не задела, но рана серьезная, и крови ты потерял много. У меня пока просто недостаточно профессионализма и сил, чтобы излечивать такие раны». «Да ладно, когда Регина была в таком состоянии, ее забирали в больницу на пару дней. А мне приходится одному тянуть, еще и в условиях полной антисанитарии». «Хватит уже ныть», — оборвал целителя Уваров. «Кеша!» Я был невероятно счастлив видеть артефактора в добром здравии. Правда, что-то он был смурной. «А где Настя с Матвеем?» «Ушли на разведку, надо же осмотреться вокруг». «А где мы?» «Я бы и сам очень хотел знать», — ответил артефактор. «Когда мы спасались от культистов, они мало того, что ранили тебя, так одним из выстрелов еще и повредили приборную панель. К счастью, катер на ходу, вот только навигация у нас страдает, и управление работает паршиво. Мы почти добрались до бухты Пири, если это была она, но начался шторм, и нас унесло в море. Всю ночь катер швырял из стороны в сторону. Мы уже думали, что вот-вот пойдем ко дну, но обошлось. Хорошо, хоть льды не встречались, иначе бы нам точно пришел конец». «В общем, мы сейчас находимся на острове неподалеку от Ямала», — подытожил Валик. «Морской окунь, где мы находимся?» — произнес я, пытаясь прикинуть расстояние от земли Франца Иосифа до полуострова Ямал. «Не знаю, сколько это выйдет в морских милях, но в километрах будет около 1000. Не поверю, что шторм мог отнести нас так далеко. Мой навигатор показывает, что мы находимся на острове Белый, но что-то у меня дурные предчувствия», — объяснил Уваров. Парень оторвал взгляд от экрана прибора и осмотрелся. «Не находите, что местность не совсем похожа на Северную Землю и Ямал?» «Кеша, мы же не ты, чтобы на глаз определять острова!» — парировал Валик. «Белый, синий. Какая разница? Главное, что не в открытом море. Я за прошлую ночь столько натерпелся, что даже думать не хочу о море и путешествиях». Я перекатился на бок и смог присесть. Боль в спине давала о себе знать, а руки дрожали, когда я опирался на них. «Нет, в ближайший день я точно не боец. Разве что Валик решит еще немного подлатать меня. Но целитель и так выглядел измотанным. Просить его о большем было преступлением». «Все, я свое дело сделал, а теперь спать», — произнес Зимин и забрался в спальный мешок, расстеленный на земле. «Не обращай внимания», — успокоил меня Кеша. «Мы все здорово перенервничали и устали за прошлые сутки. Ребят почти не спали. Особенно Валик, который не отходил от тебя ни на шаг, когда мы разбили лагерь на берегу. Я вижу, как он волнуется. Глаз сомкнуть не может. Не будь к нему слишком строг. Он волнуется за Настю. До последнего Зимин не хотел отпускать ее в разведку. Но мы решили, что так будет логичнее всего. Я пытаюсь починить системы катера, а Валик присмотрит за тобой. И потом, предсказателю, даже такому хорошему, как Любавин, не помешает поддержка в виде стихийника. Давно они ушли?» «Час назад», — подал голос Зимин, который не спал все это время и слушал наш разговор лежа в спальном мешке. «Если через полчаса не вернутся, пойдем на поиски». «Куда тебе идти?» — вскочил Валик. «Ты ранен и не до конца восстановился. Я только привел тебя в порядок, а ты собираешься снова встрять какую-то авантюру. Хватит! Дождемся, пока Кеша починит систему катера, и убираемся отсюда. Нам нужно забрать Дубового с ребятами на земле Георга и возвращаться к мысу Флоры». Минут через 15 вернулись Настя с Матвеем. «Никого, просто голый остров без признаков жизни», — отчитался Любавин. «Отлично, тогда мы можем набираться сил и отдыхать, пока Кеша не починит катер». «Есть одна проблема», — неуверенно начал Уваров, но Валик его перебил. «Кеша, не прибедняйся. Ты смог гидролокатор изобрести и метатели для глубинных бомб. Неужели не справишься с каким-то катером? В общем, ты занимайся, а я спать. Разбудите меня часов через 6. Обещаю в этот раз никуда не отлучаться». Настя приготовила бульон из запасов консервы, которым я на силу смог подкрепиться. Нет, было очень сытно и вкусно, просто есть совершенно не хотелось. Это потому, что ты слаб. Но нужно проглотить все без остатка, чтобы силы вернулись», — настаивала девушка. Еще день я провалялся, приходя в себя после ранения. Кеша так и не смог починить катер без расходных материалов, а погода снова испортилась. С неба срывался мелкий дождик, и нам пришлось искать укрытие среди камней. Оленьи шкуры, которые ребята предусмотрительно взяли с собой в экспедицию, снова выручили нас, защитив от непогоды. На следующий день Настя с Матвеем снова выбрались на разведку, чтобы поискать следы людей. Если я правильно понимаю, места здесь не самые глухие. То рыбаки, то патрульные катера должны проходить мимо. На такой случай у нас есть еще один заряд сигнальной ракеты, который теперь перекочевал к Любавину. Я не позволял себе валяться и регулярно вставал, чтобы пройти хоть несколько метров. Говорят, чем раньше встанешь и начнешь ходить, тем быстрее придешь в себя после операции. Конечно, не нужно горячиться, но и жалеть себя в этой ситуации никак нельзя. К концу дня я уже немного расходился и чувствовал себя хорошо, хоть небольшая слабость иногда и давала о себе знать. И все благодаря таланту Зимина, который буквально за 2 дня поставил меня на ноги после сложного ранения. «Смотрите-ка, бегут!» — воскликнул Валик и подскочил на ноги, заметив наших разведчиков. Настя с Матвеем бежали обратно к лагерю и явно были чем-то обеспокоены. «Друзья, у нас проблемы!» — выпалил Любавин, когда разведчики устроились в лагере. «Только что мы видели, как у берега всплыла подводная лодка, точно такая же, как была затоплена нами в Карском море. А из нее вышел отряд из 8 человек и направился на встречу со шведами». «Какими еще шведами?» — удивился Кеша. «Они их там ждали!» — прошептал Любавин. «У них на куртках красовались шевроны с изображением шведского флага. Я рассмотрел их в бинокль, который дал мне Кеша». «И куда они ушли?» «Вглубь острова. Вы понимаете, что это нарушение границы и откровенное вторжение на территорию нашей империи?» «И опять мы оказались не в то время и не в том месте», — заключил Валик, которому эта экспедиция давно перестала нравиться. «Давайте поскорее убираться отсюда. Какой ближайший населенный пункт? Диксон? Нарьян-Мар? Отправимся туда и все расскажем». «Проблема в том, что у нас горючка на нуле», — тихо произнес Кеша, будто в этом была его вина. «Я боролся с волнами, чтобы они не унесли нас еще дальше, и растратил весь бак. Горючки хватит всего на 2 минуты. Я попытался сказать вам об этом еще вчера, но вы не захотели меня слушать». «Попали!» — заметил Зимин и со злостью швырнул камень в воду. Ситуация выходила из-под контроля. Все были на нервах, поэтому нам нужно было успокоиться и рассуждать здраво. Но прежде чем я успел что-то сказать, в разговор вмешался Любавин. «Погодите, у меня в голове не укладывается, что шведы могут делать на острове в окрестностях Ямала. Как их до сих пор не заметили?» «Вот это нам и предстоит узнать». Я поднялся на ноги и ухватился за камень, чтобы удержать равновесие. Падать в моей ситуации никак нельзя. Во-первых, неизвестно, насколько хорошо затянулась рана. Во-вторых, это еще больше уронит моральный настрой нашего отряда. «Арс, тебе лежать нужно!» — попытался остановить меня Валик. «Я в порядке. Не до конца восстановился, но идти смогу. Есть что перекусить». «Во! Первый признак, что тебе уже лучше!» — обрадовался Кеша. «У нас осталось немного припасов. Держи бульон с кусочками сухарей. Начнем с этого, а потом перейдешь на более серьезную пищу». «Пока ты не выложишь свой план, я никуда не пойду», — встал в позу Валик. «Хорошо, тогда слушайте меня внимательно, потому как в этом плане каждому из вас отведена важная роль». Мы сняли со стоянки, погрузили вещи в катер и направились к тому месту, где Настя с Матвеем видели шведов. Они уже успели разбить лагерь и начать застолье. Я лично насчитал 20 человек. Но членов экипажа субмарины действительно было 8. Остальные были одеты иначе. «Не осилим!» — запаниковал Валик. «Угомонись! Я не предлагаю бросаться на них, сломя голову. Выждем удобный момент, иначе нам никак отсюда не убраться. Ты хочешь торчать здесь неизвестно сколько времени? Скоро наступит зима и ударят морозы. А искать нас за 1000 километров от места сбора вряд ли кто-нибудь догадается. Напомню, что провизии у нас всего на день осталось». Подходящий момент подвернулся с наступлением сумерек. После масштабного празднества шведы остались стоять в лагере, а моряки поползли обратно к подводной лодке. Причем многие из них реально ползли, не в состоянии идти нормально. Видимо, здорово перебрали. «Сейчас, когда они окажутся между лагерем и подводной лодкой». Мы нашли удачное место для засады. За камнями нас не было видно, поэтому мы могли навалиться неожиданно. Я выделил 4 подходящие цели для атаки из числа тех, кто еще относительно неплохо стоял на ногах. Их мы должны скрутить в последнюю очередь. «Настя, давай!» — прошептал я, когда пьяные в хлам моряки прошли мимо нас. Кажется, один из них услышал мои слова, потому как обернулся назад и недоуменно уставился в то место, где мы скрывались. «Поздно!» Весь отряд сковало льдом, а затем парни выскочили из укрытий и набросились на врагов. Кеша орудовал кастетом. Матвей повалил своего противника на землю и оглушил камнем. И я старался не отставать. Провел удачную подсечку и вырубил 3-го противника. Только Валик замялся и не успел справиться со своей целью. Мощный удар отправил нашего целителя в нокаут, а сам моряк разразился ругательствами на неизвестном нам языке. У него в руках появился пистолет. Если сейчас выстрелит, не факт, что попадет, но шум точно поднимет. Я остановил время, вырвал у него из рук пистолет и приложился камнем по голове этому особо стойкому матросу, а заодно его соседу, который не вовремя пришел в себя. Всего за несколько минут исход боя был решен. 5 моряков лежали на земле без сознания, а еще 3 были в состоянии, когда сложно воспринимать происходящее вокруг, и даже не заметили, что их союзники выбыли из строя. «Валя, ты как?» Настя шлепала Зимина по щекам, пытаясь привести его в чувство. «Я в порядке», — очнулся парень. «Только лицо болит очень». «Жить будешь», — успокоил его Любавин. «С этих одежду снять и связать», — скомандовал я, поднимая 1-го поверженного моряка. Мы по-быстрому сняли с моряков верхнюю одежду, связали им руки жгутами и отволокли за камни. «Будет хорошо, если их обнаружат как можно позже». Я первым сбросил с себя одежду и напялил черную форму моряка с октопуса. Парни последовали моему примеру. Только Фирсова медлила. «Отвернитесь!» — запротестовала она. «Настя, сейчас не время для комплексов. Переодевайся уже. Вы отвернитесь и переодевайтесь лицом в другую сторону. Заодно и за этими пьянчугами присмотрите». Тащить на себе пьяных вдрызг моряков оказалось совсем непросто. Одного из них пришлось связать и бросить на середине пути, а остальных мы тащили на себе. Только через 30 минут нам удалось добраться до берега, где стоял катер культистов. Наступил самый сложный момент нашего плана. Нужно было проникнуть на лодку и взять ее под свой контроль. «Лесонут!» — послышался строгий голос часового, когда мы оказались на той части лодки, которая находилась над водой. «Какой еще лесонут?» — прошептал Валик, не понимая, чего от нас хотят. Я повернулся к Насте и кивнул. Но в этот момент один из моряков пришел в себя и рявкнул. «Ёпна!» Дозорный немедленно подчинился его приказу и впустил нас внутрь. Я поднял моряка и спрятался за его спиной. Передал его в заботливые руки дозорного, а когда тот выпрямился, его встретил кастет Кеши. Второй дозорный тоже был обезврежен быстро и практически бесшумно. Мы забрали их оружие и оттащили в сторону. «Кеша, блокируй спальные отсеки. Никто не должен выйти из них. Нам немедленно нужно пройти на капитанский мостик, или откуда они управляют этой штуковиной?» Спальные отсеки обнаружились в носовой части лодки. Там же была кают-компания. Что было дальше, мы так и не узнали, потому как даже не пытались соваться туда. Кеша предположил, что впереди должны располагаться торпедные отсеки. Его заверение, что извлечь торпеды или запустить их самостоятельно никак нельзя, мне оказалось достаточно. Заблокировав шлюз, Кеша открыл панель и вырвал оттуда провода, чтобы матросы наверняка не смогли привести в действие механизм открытия шлюза. Теперь остальная часть лодки была полностью в нашем распоряжении. «Кеша, заводи шарманку и уходим, пока нас не хватились!» «Я пытаюсь!» — отозвался Уваров. «С чего вы вообще взяли, что я смогу разобраться в управлении подводной лодкой, еще и иностранного происхождения?» «Ну ты же артефактор!» — отозвался Валик. «И потом, ты умеешь управлять батискафом, вот и с лодкой справишься!» «Это совершенно разные вещи. Это как управлять гоночным автомобилем и самосвалом». «Вылезем наружу?» — предложил я, но такой вариант Кешу не устроил. «Ладно, разберусь». 10 минут Уварову понадобилось, чтобы понять, что и как работает. Двигатель удалось завести, но погружаться Кеша наотрез отказался. «Я не представляю, как правильно регулировать глубину. Малейшая ошибка — мы пойдем ко дну. Стоило ли ради этого столько всего пережить?» «Ладно, идем без погружения». Пока Уваров возился с управлением, мы связали оставшихся пленников и заперли их в отсеке с пустыми ящиками. Когда все системы субмарины заработали, наш артефактор ненадолго завис. «Ребята, я понял, где мы», — с обреченностью в голосе произнес Уваров. «Кеша, не слышу радости в твоих словах. Что плохого в том, что ты наконец определил наше местоположение?» «Мой навигатор не ошибался, когда указал, что мы находимся на острове Белый. Только это не тот остров, который находится возле Ямала. В Заполярье есть еще один остров с таким же названием. Вот только он относится к архипелагу Шпицберген». «Погоди, но ведь Шпицберген — это...» Валика озарила, как и остальной наш отряд. Никто из нас не мог поверить в реальность происходящего. «Ты хочешь сказать, что мы оказались в Швеции и напали на моряков, находясь на территории соседнего государства?» Неуверенно произнес Любавин. «Шторм унес нас на запад, а не на юго-восток, как мы предполагали. Вот почему мы так быстро добрались до суши. Если бы наши навигаторы на катере не вышли из строя, мы бы это заметили». «Но это же международный скандал!» — выпалил Матвей. «Я предпочитаю называть это штраф за нахождение в нетрезвом виде. Расслабились ребята, почувствовав под ногами родную землю. Но мы их и тут нашли, пусть даже и случайно». «Арс, тебе были шутки отпускать!» — накинулся на меня Зимин. «Нам конец, если кто-то узнает, что здесь произошло!» «Именно поэтому мы должны замести следы. Кеша, газуй за нашим катером. Раз мы все равно не можем погружаться, привяжем его к подводной лодке и заберем с собой. Что насчет инцидента? Скажем так, не напали, а провели военную операцию по захвату врагов империи на территории соседнего государства. Конечно же, секретную, и вообще нас здесь не было. Если что, мы ничего не трогали, а просто заблудились». «Думаешь, в это поверят? А ты считаешь, что лучше рассказать как есть?» «Платонов нас точно убьет», — пробормотал Зимин. «Ну, до Платонова еще дотянуть надо. Желающих отправить нас на тот свет и поблизости хватает». Катер мы забрали на том же месте, где и оставили. Привязали его к одному из щупалец октопуса и взяли курс на остров Нордбрук. Благодаря работающей навигации Кеша без труда проложил маршрут. По пути случилось еще одно событие. Уже в наших водах мы наткнулись на британский корабль, который перегородил нам путь и отчаянно сигналил, требуя уйти с курса. «Я не могу!» — жаловался Кеша. «Этой штукой не так-то и просто управлять. Мы просто врежемся в корабль, и нам придет конец». «Так свяжись с капитаном корабля и передай ему, чтобы сам сменил курс и ушел с пути». «Как я свяжусь? Я даже не знаю, как здесь включается связь и есть ли она вообще. И потом, он все равно меня не поймет, я ведь не знаю английского». «Слушай, да что там сложного? Давай я попробую поговорить», — произнес я, прокручивая в памяти известные фразы. «Да я», — вмешался Зимин и нажал первую попавшуюся кнопку. На приборной панели загорелась какая-то иконка, и Валик побелел от страха. «Извини, сейчас отожму обратно. Не лезь!» — крикнул Кеша, но слишком поздно. Нас ощутимо тряхнуло, а рядом что-то противно зашипело. «Что это было?» — удивился Валик. «Я же сказал ничего не трогать!» — закричал Уваров. «Ты только что запустил торпеду в иностранное судно! Сначала активировал запуск, а потом подтвердил!» «Я думал, что повторное нажатие — это отмена!» — пытался оправдываться целитель. «Кто так конструирует? И вообще, что это корыто делает в наших водах? Либо ведет разведку, либо ловит рыбу без разрешения!» В этот момент послышался оглушительный взрыв. Кеша посмотрел в перископ и выругался. «Что там?» — скривился Зимин, ожидая чего угодно. «Есть подозрение, что это самое корыто, как вы выразились, сейчас пойдет ко дну. Уходим отсюда, пока нас не изрешетили!» Рядом действительно стали разрываться снаряды. С корабля по нам открыли стрельбу. Пока не очень удачно, но ведь у них есть время пристреляться. «Кеша, топи его!» — запаниковал Валик. Уваров выпустил еще три торпеды, но только последняя из них попала точно в цель. Судно остановилось, видимо, отказали двигатели, а затем начало крениться на бок. Некоторые матросы уже попрыгали за борт. Другие спешно пытались спускать на воду спасательные шлюпки. Но все шло к тому, что времени на это у них не хватит. «Готов!» — обрадовался Валик и похлопал артефактора по плечу. «Может, им помочь?» — заволновалась Настя. «Чтобы они нас наверняка прикончили!» — встал в позу Зимин. «Ничего, тут земля недалеко. Дотянут как-нибудь». — отмахнулся Кеша. Морякам все-таки удалось спустить шлюпки на воду. А что было потом, мы уже не знали, потому как через пару минут судно исчезло вдалеке. Путь до Нордбрука занял у нас 5 часов. Кеша весь потел от напряжения, но от штурвала не отходил. Несколько раз со стороны спального отсека доносился стук и глухие удары. Похоже, моряки проснулись и поняли, что оказались заперты, но попытки сломать шлюз к успеху не привели. «Парни, а вам не кажется, что идти вот так к мысу Флоры — не самая удачная затея?» — заволновался Валик. «Матвей, вывешивай знамя империи, а то нас сочтут за культистов и уничтожат. Где я тебе его возьму? Мы вообще-то на иностранной субмарине находимся». «Точно», — завис Зимин. «Предлагаю вывесить белый флаг. Наши решат, что мы сдаемся, а там уже разберемся, что к чему». Когда мы приблизились к мысу Флоры, нам навстречу уже вышел эсминец. Пришлось остановиться на отдалении и выйти на палубу подводной лодки, чтобы нас не расстреляли издалека. Похоже, на Гордом заметили белый флаг и нас, потому как через несколько минут от корабля отделилась моторная лодка и направилась к нам. «Капитан 3-го ранга Ардашев, что здесь происходит?» Когда мы рассказали офицеру нашу историю, нам не поверили. С эсминца прибыла делегация вместе с Платоновым. Лодку осмотрели и приняли командование над ней. Когда мы рассказали историю Георгию Максимовичу, он был вне себя от гнева, но немного позже взял себя в руки и похвалил. Прежде чем нас отпустили, пришлось дать подписку о неразглашении. Все-таки мы натворили таких дел, что может аукнуться на государственном уровне. Даже несмотря на то, что к шведской стороне тоже есть вопросы. Зато теперь мы смогли отдохнуть после тяжелых испытаний, обрушившихся на нас за эти дни. «А что будет с пленниками?» — поинтересовался Валик, зависнув в дверном проеме. «Разберемся на большой земле», — отмахнулся Георгий Максимович. «Церемониться с культистами никто не будет. Вон сколько они кораблей пустили ко дну. Еще неизвестно, какие грехи чистятся за ними». Естественно, избежать расспросов нам не удалось. Уже весь поток знал о том, что мы захватили подводную лодку. Пришлось отмахиваться и ссылаться на Платонова, который строго запретил рассказывать хоть какие-то детали. «Неудивительно, Максимыч лютует в последние дни», — заметил Кирсанов. «Пятерки Светлицкого и Ларского бесследно пропали. А буквально вчера на военную базу было совершено вооруженное нападение. Говорят, большие потери с обеих сторон». «Не знаю, чего добивались атакующие, но прошел слух, что если бы не доставленная нашими кораблями помощь и не участие в битве Гордова, наши не удержали бы базу». «Атака военной базы — серьезная вещь. Пахнет международным конфликтом», — забеспокоился Зимин. «А кому ты претензии предъявишь?» — развел руками Никита. «Атаковали культисты, а там и шведы, и голландцы, и британцы, и даже датчане затесались». «В общем, интернациональная команда, которая к государственным структурам не имеет никакого отношения. Дипломаты просто разведут руками, а силы принесут извинения за действия своих граждан и открестятся от них». Почти неделю продолжались поиски пропавших отрядов. Мы прочесали все ближайшие острова, но студентов так и не удалось найти. Несколько раз натыкались на стоянки культистов и наших ребят, но это были старые следы, которые не дали нам совершенно никакой информации». В поисках участвовали и военные, и моряки, но даже так они не принесли результата. Лишь в конце поисков Юга взяла след, но он потерялся на берегу. После осмотра дна водолазы нашли тела студентов и нескольких культистов неподалеку от береговой линии. По официальной версии, которую приняли по итогам поисков, ребята наткнулись на отряд осьминогов, которые ликвидировали опасных свидетелей, а тела сбросили в воду. К концу августа Платонов дал команду взять курс на Мурманск. В академию мы возвращались со смешанными чувствами. С одной стороны, захватили субмарину и кучу культистов. С другой стороны, потеряли 10 однокурсников. Я уже не говорю о защитниках военной базы, потери которых были засекречены. «Арс, к тебе есть дело», — остановил меня Кеша, когда я направлялся в кают-компанию. Решительный настрой артефактора заставил меня беспокоиться. Обычно, если Уваров заходил издалека и хмурился, значит, дело было серьезным. «Ты ведь знаешь, что я из семьи простолюдинов и дворянского титула не имею. Я понимаю, что рано или поздно меня затащат в какой-нибудь дворянский дом. Но в том-то и дело, что я не хочу оказаться где попало. Лучше выберу того покровителя, с которым мне будет комфортно. Я выбираю тебя и дом Чижовых». «Пошла, корюшка, на нерест», — От Кеши я совершенно не ожидал такого предложения. Мне казалось, в дворянский дом приглашают, заманивают, затягивают, а тут парень выразил добровольное желание. «Кеша, ты ведь понимаешь, что я не смогу защитить тебя от нападок сильных дворянских домов. Я и себя-то особо защитить не смогу. И потом, нужно отдавать себе отчет, что принадлежность к дворянскому дому не сделает тебя дворянином. Не волнуйся, все прибудет. Тебя точно никто в здравом уме трогать не станет. Уж слишком ты на виду. Да и потом, верно говорят, что ты попал во внимание императора. А он уж точно три шкуры спустит, если с тобой что-то приключится. Так что насчет защиты не переживай. И потом, все значимые события в моей жизни произошли благодаря тебе. Ты подал мне идею с гидролокатором, поддержал, когда я хотел уйти из отряда, а еще познакомил с Кристиной. И потом, ты мой друг. Да, отношения дворян и простолюдинов вдалеки от дружеских. Но я верю, что социальные уровни не помешают нашей дружбе. Ладно, уговорил. Вот, держи. По счастливой случайности у меня в сумке завалялось несколько значков с гербом моего дома. Носи на здоровье. Это знак твоей принадлежности к дворянскому дому. Пусть все знают, что ты под моей защитой. А в Мурманске подпишем договор и скрепим печатью. Тогда тебя официально можно поздравить со вступлением в дом Чижовых. Изменения в гардеробе Уварова моментально были замечены остальными. Потому как в этот вечер дворяне не сводили взгляда с Кеши, который щеголял с гербовым значком моего дворянского дома на груди. Надежды, что жизнь подкинет мне немного времени перевести дух, рассыпались, стоило вернуться в Мурманск. Дома меня ждала очередная неприятность. «Арсений, у нас проблема». Судя по выражению лица Ларисы Александровны, случилось что-то действительно ужасное. Неделю назад приходил хозяин дома. Женщина присела, не в силах стоять на ногах. Казалось, будто новость, которую она хочет сообщить, ее подкосила. «А в чем проблема? Мы исправно платим аренду, нареканий по этому поводу быть не может». «Он выставил дом на продажу. Со дня на день могут явиться покупатели, а нам нужно как можно скорее съехать». «Погодите, а сколько он хочет за дом? Почему не дал нам первоочередную возможность выкупа?» «Может, и хотел дать, но ты задержался в экспедиции, а этому типу срочно понадобились деньги, а хочет он за дом 4 миллиона». «Дела. Я участок с развалинами продал меньше, чем за миллион. А тут за двухэтажный дом на окраине Мурманска в 4 раза больше хотят». «В принципе, справедливо. Тут очень уютно и место живописное. Но это Арктика. Такие дома не должны стоить так дорого в этих землях». «И что самое обидное, мы сами привели этот дом в приличный вид и тем самым подняли его цену. Съезжать отсюда принципиально не хотелось. Я только начал строить свою маленькую дворянскую империю и обустраивать уютное гнездышко, как все планы пошли под откос». «Может, действительно лучше перебраться в Североморск?» — задумалась Лариса Александровна. «Там и дом пустует, и спокойнее». «А как же Кеша?» — насупилась Кристина. «Я без него никуда не поеду. А ему еще год в академии учиться, а потом экспедиции. И что ты будешь делать, пока твой ненаглядный будет по северным морям рыскать?» — осадила ее мать. «Работать. У меня и работа есть, причем хорошая. Тарелки мои да дворянам блюда подносить — тоже мне достойная работа», — отмахнулась Лариса Александровна. «Не волнуйтесь, никто никуда переезжать не будет. Я решу проблему». Вышел из дома и набрал Аверина. «Ава, есть один денежный вопрос, который нужно решить. Сможешь занять 3 миллиона лет на 10?» Я понимал, что таким кредитом загоняю себя в долги, но смириться и упустить дом не хотел. «Это будет мой уголок, куда я буду возвращаться после учебы в академии и после экспедиции. У каждого путешественника должен быть родной уголок, где его ждут. У меня это будет дом по Садовой улице». «Для тебя найдется», — ответил Петр. «Приезжай в Пять углов, когда будет время. Мы с ребятами здесь сидим». Я прошел до начала соседней улицы, поймал такси и направился к центру города, где меня ждала непростая встреча. По пути набрал хозяину дома, благо его телефон у меня сохранился. «Это Арсений Чижов. Я у вас арендую дом на Садовой. Мне передали, что вы собираетесь продать жилье и хотите за него 4 миллиона. Когда мы можем встретиться? Нужная сумма будет у меня буквально через час». «Ваше предложение устарело», — ответил мужчина. «Дом уже продан». «Как продан?» «Буквально пару минут назад я нашел покупателя. У вас есть 7 дней, чтобы съехать». В динамике телефона послышались короткие гудки. Пользователь отключился, оставив меня наедине с осознанием того, что мой дом, штаб-квартира нашей пятерки и место, где я планировал провести всю жизнь, всего пару минут назад ушел с молотка.